что же тут, проездом или как? — спросил. — Сам? Или, может быть, здешний? — А почему это вас интересует? — А потому что, товарищ полковник, многие люди Унчанск минуют, а нам люди позарез нужны. Народ вокруг, присмирев от начала доброго разговора, попристальнее разглядывал Богословского, и вдруг его кто-то даже узнал, назвал по имени-отчеству и сразу же, зарабев, смолк. «Слышал про вас», — протягивая Богословскому руку, сказал Золотухин. «Рад вашему возвращению. Давайте познакомимся. Нам тут скандалисты до крайности нужны, а про вас рассказывают, что вы скандалист из примерных. Так значит, чем больше ломки, тем больше деятельности». И, обернувшись к своей комиссии, он сказал не без яда в голосе: «Так что ж, товарищи, я предполагаю, что со взрыванием над нами не каплет». Выбравшись из толпы, Богословский, хромая, покалеченная нога уже успела разболеться за рейс через город, спустился к временной пристани и первым занял место в катеришке кубового цвета, наверное, на днях демобилизованном из военной речной флотилии. Осеннее солнце, нещедро и без тепла, освещало широкие воды Унчи, еще более широкие, чем до войны, потому что и левый, и правый берег выгорели дотла. Не было теперь ни длинного ряда пристаней, ни старых приземистых солидных амбаров, ни древних часовенок и церквушек, ни речного вокзала, ни даже деревьев, старых и разлапистых, деятельно оберегавшихся в довоенные годы специальной пионерской дружиной. Теперь Унча текла, как 300-400 лет назад, среди пологих пустынных берегов, одряхлевшая, медленная, сонная. «И приехать толком не успел, а уже в скандалисты зачислен», — подумал Николай Евгеньевич. «Кто же это меня успел эдак ославить? Пожалуй, что Женька Степанов, куриная рожа, более некому. Или Устименко на меня успел сослаться в своей запальчивости?» Пожилая женщина-матрос убрала шапки и сходни, медленно с сопением и судорогами заработал мотор, и катер неторопливо отработал задний ход. Крепче засвистал речной ветер, Богословский нашел чурку, поставил ее на попа, упористо сел, натянул покрепче фуражку. Пассажиров было немного, молчаливые, с темными усталыми лицами, больше в ватниках и шинелях. Они пристраивались так, чтобы сразу же задремать, сохранить силы. И даже детишки были тихие, не баловались, и тоже искали, где потеплее можно соснуть. А поблизости расположилась старуха с внучатами. Открыв жестяную банку, она стала их кормить чем-то до того несъедобным и неаппетитным, что Богословский покруче отвернулся. Тошно было видеть. Когда катеришка, лихо развернувшись, выскочил на фарватер, Николай Евгеньевич тихонько запел. Он пел так, что никто не слышал, пел и сам не замечал, пел, как во время сложных и длинных операций. «Гори, гори, моя звезда, гори, звезда заветная, ты у меня одна приветная, другой не будет никогда». Речной ветер с ровной и спокойной силой дул ему в лицо. Он, прищурившись, смотрел в далекую даль и совершенно не замечал, что по его щекам бегут слезы. Ведь он ехал туда, где его никто не встретит, но где его встречали и ждали столько лет подряд. Он ехал не для того, чтобы поздороваться, а чтобы попрощаться навсегда. И уже здесь, на катере, прощался и отрывал от себя ту жизнь, которая была раньше, чтобы можно было делать свое дело и жить дальше. У него и водка была с собой припасена, чтобы прощание прошло легче, чтобы оглушить себя, как оглушали в пироговские времена еще до эфира. Перед тяжелой ампутацией Николай Иванович Пирогов приказывал поднести раненому кружку водки. Боль переносилась легче. «Да, впрочем, и я некоторым образом ранен», — усмехнулся Богословский и поправил привычным жестом повязку на животе. Пора было забинтовать себя наново. Он перевязывал себя 5 раз в сутки, Такой уж выработался распорядок, но в вагоне производить эти манипуляции было неловко.